Известных входов в Ошские лабиринты имелось несколько. Один из них располагался прямо у склонов, ведущих к морю. Там, верно, уже дежурили мастера Южной гильдии по приказу сильнейшей. Еще несколько находились в городе, и один за ним. Туда и повела спутников собранная и внешне решительная Велена. Улицы давно потемнели и смолкли. Стражи в Оши всегда не хватало, потому торговая столица Секирии давно превратилась в злачное место для контрабандистов, воров, мошенников и бандитов. Неизбежный колорит рынков, порта и рабочих окраин. К их дружной троице никто из местной суровой братьи, впрочем, не приставал. Иллиан запустил колдовского светлячка, так что нечистый на руку и скорый на расправу народец не рисковал заигрывать с компанией магов. Шли в полном молчании, каждый думал о своем. Условились шуму не поднимать и, по возможности, бойни не устраивать. Велену такой вариант бы только порадовал, вот только в глубине души колдунья не верила в подобный исход. Изран же молча кивал, соглашаясь с приказом самого младшего спутника. Но меч накануне наточил и доспех на прочность проверить не поленился. «Нужны живыми», — ёмко пояснил Иллиан. Ни Велена, ни Изран его самоуверенности не разделяли. Неплохо бы самим уцелеть. Однако категоричного, идущего напролом молодого стангардского мага, их заботы волновали мало. Глядя на высокую, решительную фигуру в темном плаще, Велена невольно задавалась вопросом. «Откуда? Откуда в этом юном человеке столько силы? Нерастраченной жажды действий, холодного огня в ледяных глазах и такой истовой веры в собственную правоту? Кто вложил в него столь яркую колдовскую искру? И зачем?» Симпатичный особняк на окраине, куда их с каменным лицом привела Велена, вызвал лишь отстраненный интерес у молодого мага. «Это здесь?» — удивленно огляделся Иллиан. В ответ за забором залаяли собаки, и колдунья отмахнулась нетерпеливым жестом, призывая спутника умолкнуть. В груди росло глухое раздражение. Проклятый стангардский самородок даже приблизительно не понимал, что она сейчас чувствует. Предавать братство и собственной рукой отрывать от себя кусок еще свежего, сочащегося кровью мяса? Предательство видит темный, это хуже убийства. И если бы ни Райку, ни Дагберн, ни Мартин, ни Кристарцы и ни Имун Сибрант, кинжал, висевший в ножнах у пояса, в эту же минуту воткнулся бы в горло доверчивому спутнику. На оружие настоял Изран. Мол, колдовских сил при таком раскладе может не хватить, а сталь еще ни разу не подводила. Боевого опыта у молодой секирийки не имелось, зато рука была твердой. А излишними сомнениями колдунья никогда не страдала. Кинжал перекочевал к Велене и смотрелся, по ее собственному наблюдению, довольно мило в паре с новым платьем и теплым шерстяным шарфом. Подарком Мартина, который опытная адептка братства снимать не стала. В подземельях незваных гостей поджидала неуютная сырость. «Шейла!» — первой подала голос Велена, как только скрипнула дверь старого дома. «Мастер на месте?» «Велена?» — поразились по ту сторону ворот. Иллиан и Изран вжались в каменную ограду с двух сторон, чтобы хозяйка особняка не заметила их раньше времени. «Как? Ты же в Стангарде, на Диком Севере!» «Да, мастер на месте, все уже собрались, но...» «Сила превыше жизни», — прервала ее Велена. «Ночь пришла в мир, сестра». Теперь Шейла завозилась с замком. До тех пор, пока посетитель не называл заветных слов, дверь особняка оставалась закрытой. «Прекрасно выглядишь, дорогая!» — просияла густо накрашенная хозяйка, распахивая дверь. «Где же Райко и Стефан?» В следующий миг Иллиан выступил из тени, ловя охнувшую Шейлу до того, как она коснулась бы земли. Велена могла лишь позавидовать. Стангардский маг даже пальцами не прищелкнул. Всего один выдох, одно слово, и первая помощница мастера Грега в глубоком обмороке. Крепко же владел магией разума юный Иллиан Иннар. Может, и впрямь имел причины для непробиваемой самоуверенности. «В доме больше никого». Прошмыгнув первым и заглянув в каждый угол, доложил Изран. Цыкнул на лающих собак, рвущих цепи, плотно затворил двери. «Дальше куда?» «Вниз». Не замедлила с ответом Велена, ногой отпихивая циновку с пола. Блеснула металлическая крышка, скрытого от глаз подвала. Изран покосился на нее с явным неудовольствием. Иллиан тем временем уложил Шейлу на лавку, с сомнением поглядывая на спящую. «Поднимет шум», — задумчиво проронил он, — «если проснется раньше времени». «Тогда бей», — равнодушно посоветовала колдунья. «Ничего важного она имперским дознавателям не скажет. Магии не обладает, толку с нее никакого, кроме помощи в ритуалах и согревания чужих постелей». «В чем состояла ее роль?» Тут же заинтересовался Иллиан, не отрывая глаз от хозяйки. Немолодая, но одетая почти вызывающе, в обтягивающем платье с почти неприкрытой грудью, Шейла казалась не то владелицей дома терпимости, не то его работницей. Заманивала жертв для ритуалов. Глядя, как Изран поднимает тяжелую крышку подвала и заглядывает внутрь, тут же бесцветно отозвалась Велена. На базаре высматривала самых доверчивых, приводила к себе и... «И что?» «И все», — пожала плечами бывшая адептка братства, первой ступая на крутую лестницу. Подопытный материал и неизбежная смерть различной степени тяжести. Мы изучали отклики человеческой плоти на пытки, замеряли пределы выносливости, препарировали, использовали органы для ритуалов, экспериментов, снадобий. «Великий дух», — пробормотал за спиной Изран. «И поднимали из мертвых», — безжалостно продолжил неприятный список Иллиан, спускаясь следом. «Тех, в ком оставалось достаточно мяса на костях», — подтвердила Велена, не глядя в сторону слегка позеленевшего Израна, проводившего колдунью ошарашенным взглядом. Романтический образ черноволосой секирийской красавицы, по-видимому, рушился у него в этот миг на глазах. Шейлу так и оставили в комнате, предварительно связав подручными средствами. Полотенцами да кухонными тряпками. А крышку в подвал оставили открытой. Кто знает, может, тем же путем уходить придется. Подвал оказался небольшим, с обыденными полками для заготовок на зиму, висевшими под потолками пучками сушеной зелени и овощей, связками засоленной рыбы и бочонками с брагой и вином. Велена подцепила на ходу одно из яблок, хлопнула по ладони Иллиана, потянувшегося за таким же, и решительно дернула на себя единственную металлическую дверь, ведущую из тесного помещения. «Не смей здесь даже капли в рот брать», — предупредила колдунья, поигрывая слегка сморщенным золотистым фруктом. «Никогда не угадаешь, что отравлено, а что заколдовано. Даже среди адептов не все знают, что подвальные лакомства опасны. Мастер Грег проводит интереснейшие опыты». «Но ни один из них не помогает людям», — отрезал Иллиан. «У всего должна быть цель. В чем ваша?» Раньше Велена нашла бы, что ответить заносчивому стангарцу. «Темный существует, он так же реален, как и смертные. И не единожды воплощался в мир, чтобы поддержать своих последователей. В отличие от великого духа, который пришел лишь однажды и не совершил ничего, кроме исполнения заповедей и помощи тем, кому посчастливилось находиться рядом». Последователи духа первых времен обладали неоценимым даром. Исцелением страждущих, облегчением боли. А иные и вовсе возвращали людей к жизни. Но теперь времена изменились. И если бы только... Нет, Велена не знала, как ответить на вопрос имперского мага. Цели больше не было. Она по-прежнему плыла по течению. И единственный самостоятельный выбор грозил ей смертью и славой предательницы. Но что теперь? Отступать уже поздно. Влажный, дышащий сыростью коридор уводил их все дальше от подвала с открытой нараспашку дверью. Иллиан не поленился и расставил энергетическую ловушку. Теперь никто не выйдет этим путем, не отдав хитросплетенной сети все свои силы, колдовские и физические. «Слабовато», — критически признал Иллиан, опуская руки. «Задержит не более двух, и то не особо крупных. Третий уже убежит». «У меня не убежит», — успокоил мага Изран, поглаживая рукоять имперского меча. Как только среди многочисленных разветвлений засиял мертвенный колдовской свет, Иллиан придержал легионера за плечо, на несколько бесконечно долгих мгновений прикрывая глаза. Спутники ждали терпеливо. Каким бы самоуверенным ни казался стангардский маг, даже он нуждался в подпитке. Замерцавший вокруг мужчин воздух вызвал у Велены очередной приступ острой зависти. Подобному заклинанию вожской гильдии не обучали вовсе. Верно, Деметра Инара передала свои знания сыну. Или сам в подпольных книгах прочел. «Не видно?» — поинтересовались из пустоты. «Нет», — через силу признала Велена, стараясь разглядеть незримых спутников. «Надолго?» «Несколько минут», — вздохнул Иллиан. «Поспешим?» Заклинание, надо признать, тангарский маг прочел вовремя. Уже на следующем повороте Велена столкнулась с двумя адептками, вышедшими навстречу. В полумгле колдовских светлячков перепугались все трое. «Велена?» — поразилась рыженькая девица с густо подведенными глазами. «Мастер говорил, ты на севере. А Райку с тобой?» Вспыхнула и погасла ревность. Рыжая Аннарет раньше глаз не сводила с брата, готовая, по словам Стефана, отдаться смуглому красавчику по первому слову. Затем пришли боль и усталость. Брат погиб, и косвенно в этом виноват мастер Грег. Обожаемый адептами обаятельный мастер, который привлекал девушек пристальным вниманием каждой, а юношей – обещаниями, расположением и тщательной работой, на которую не жалел ни сил, ни времени. Лучший вербовщик братства в южных землях империи. «На занятия же опоздаем», – дернула подругу ее спутница. «Мастер Этна сегодня покажет опыт живым материалом. Велена, ты с нами?» Зудом тысяча осиных гнезд впилось в кожу странное ощущение отстраненности и дикости. Ее не должно, не может быть здесь. Она уже не с ними, не внутри, не хочет, не собирается тут оставаться. Все изменилось. Наконец, свободна от опытов, тайн, секретов, набивших оскомину чувств превосходства и брезгливости. Свободна. Велена тихо рассмеялась, прикрывая ладонью лицо. «Как легко, великий дух! Как же ей легко! Будто порвутся сейчас, словно бумажный лист грани бытия, и ее выбросит в другой мир, совершенно другой, где нет всего этого, нет и не было никогда, где у нее есть смысл в жизни». Анарет покосилась на Секирику с удивлением, но подруга уже дергала ее за рукав мантии, и обе, наспех попрощавшись с колдуньей, убежали в сторону узкого туннеля, откуда уже доносился хор невнятных голосов. «Там преподает мастер Этна», — пояснила Велена, по-прежнему не стирая странные улыбки с окаменевшего лица. «Пытки — предел человеческих возможностей. Искаженная магия тела и разума. Заклинание боли. Зал мастера Грега дальше», — без перехода просветлила Секирика. «Идем». В полумгле подземных коридоров боковые проходы едва угадывались. Колдовские факелы и светлячки почти не давали света. И все же Велена услышала сдавленный вскрик позади себя, когда выступивший из-за угла ходячий мертвец столкнулся с невидимыми спутниками лицом к лицу. «Не трогай его!» — запоздало зашипел Илиан, когда Изран со всей силы врезал покойнику. Тот при жизни был, по-видимому, человеком крупным, даже заметно растерявший собственную плоть, и то казался крепким. От удара легионера он с утробным воем рухнул на бугристый пол. И из соседней ниши тотчас раздались такие же заунывные потусторонние голоса. Ждать Велена не стала. Резко развернулась к толпе ходячих мертвецов, бездумно двинувшихся из тупичка в коридор, и вскинула обе руки, останавливая покойников. Нужные слова сработали с первого раза. Верно тренировались на мертвом материале адепты, а не мастера, и особенно не старались, поднимая трупы. Остановить их оказалось несложно. Одно заклинание успокоило всех. Если бы мертвецов пробуждал мастер Грег, пришлось бы постараться. Учитель славился виртуозностью в колдовских формулах. Никогда не угадаешь начальную, чтобы изобрести ответное заклятие. «Долго еще?» — напряженно спросил Илиан. Верно, нелегко давалось ему удержание невидимого щита. «Нет, скоро». У следующей развилки, впрочем, их задержали снова. Поигрывая мятым свитком, из-за поворота выступил стройный адепт с длинными ниже плеч волнистыми волосами. Остановился, сощурился недоверчиво, прищелкнул пальцами, вызывая светлячка, и вгляделся в лицо колдуньи, расплываясь в скользкой ухмылке. «Черноглазая! Кобра степная, любовь загробная, ты ли это? И что, даже прихлебал твоих рядом нет? Где же безнадежно влюбленный торгаш? Где суровый братец, который сам не прочь отведать вкусного тела родной сестрицы? Какими судьбами обратно к нам?» Велена поднесла к губам яблоко, с видимым удовольствием вдохнула сочный аромат, лихорадочно соображая. Гал не отцепится, если не отшить пожестче. «С него станется следом поволочься, этот и в женскую уборную зайдет, не постыдится. Проклятье! Те двое за спиной ведь все слышат. Но, растеряв достоинство, спасать ли память о нем?» «А ты уже всех младенцев передушил, отребье!» Презрительно скривилась Велена, водя яблоком по губам. Колдунья знала, куда бить. Гал не сумел некогда прикончить взрослую жертву, но младенцев до пяти зим резал ловко. Смеялись тогда всем братством, только против детей выпускать такого адепта. «Что же тогда по коридорам в одиночестве бродишь? Мастер Элай устал от твоей волосатой задницы? Или нашел кого посвежее да посмазливее?» И здесь Велена попала в цель. Про извращенные вкусы одного из мастеров и его явную склонность к юношам знали все адепты. Но Гал, хотя и не скрывал грязных похождений, до дрожи боялся того, что когда-то надоест мастеру. И вот по этой-то больной мозоли Секирика и ударила с почти животным удовольствием. «Стерва!» — прошипел Гал, сжимая кулаки. До драки, впрочем, опускаться не стал. Маг всего лишь второго круга. Он уступал Велене в колдовской силе и гибкости ума, которая решала исход любой магической схватки. На рукоприкладство адепт тоже не решился. То ли спокойная, собранная поза секирики отпугнула, то ли кинжал у пояса. Все, на что хватило его смелости, выхватить сочный фрукт из рук колдуньи и с хрустом надкусить половину, глотая почти непрожеванным. Остаток яблока Гал швырнул в стену, с проклятиями удаляясь по коридору. Очень кстати, поскольку воздух вокруг Велены тотчас замерцал, являя тусклому подземному миру обоих спутников. «Устал», — признался Иллиан, потирая виски. «Но еще мгновение я бы этому ублюдку врезал, наплевав на сорванное заклятие». Изран ничего не сказал, но нахмуренное лицо молодого легионера говорило громче любых слов. Отчего-то на душе потеплело. Здесь, в Оршских лабиринтах, занятых братством, она была не одна. Велена, маг третьего круга, страж северного предела, сейчас играла на стороне Империи, а не отбросов общества, прячущихся под землей. Эта мысль отчего-то согрела тоже. Настолько, что колдунья нашла в себе силу улыбнуться. Бескровно не получилось, Иллиан. Яд, который проглотил Гал, убьет его уже через полчаса. И, боюсь, за разбирательствами мастера направятся к Грегу, так что времени у нас совсем мало. «Поспешим», — согласился стангардец, вновь касаясь Израна. В главную залу подземного обиталища братства они вошли незамеченными. Потрескивали поленья в закрытой печи в углу. Мерцал колдовской огонь в подвешенных под потолком лампах, отбрасывая калейдоскоп разноцветных пятен на стены и пол. Вдоль каменистых стен стояли стеллажи с книгами. В центре, в углублении, расчерченный неровными полосами многогранник окружал черный от бурых пятен алтарь. Там же располагался вытянутый столик для чтения, украденный Стефаном и Райко в качестве вступительного испытания в Оршском храме Великого Духа. Оскверненный жертвенной кровью, он казался бы воплощением кощунства здесь, в подземных лабиринтах бывшей канализации, если бы не сломанный знак духа, брошенный в углу. Последнее и худшее свидетельство того, какие именно обряды проводило братство. Привычные картины теперь ножом резали сердце. Вспомнилось, как смеялись они, достав требуемое в разоренном храме, как в конце концов прислуживали во время темных обрядов, как собственная рука вспарывала еще теплое человеческое горло. В голове зашумело, сердце застучало сильнее. Еще не поздно все повернуть вспять. Пока что никто не подозревает ее в предательстве. Все можно объяснить, во всем можно извернуться, солгать. Решимость стремительно таяла. Велена сорвалась на бег. Через весь зал к дальнему углу, в котором застыла неподвижная фигура в темной мантии. Мастер Грег все еще не видел свою ученицу, даже когда она остановилась у него за спиной. Сосредоточенный взгляд черных глаз не отрывался от поверхности тусклого зеркала на каменном столе. Велена заглянула через плечо, но не рассмотрела все эти мелких трещин ничего, кроме мутных образов. Лишь когда мастер шумно втянул носом воздух, выпрямляясь, картинка в зеркале обрела четкость, налилась красками, и чем яснее становились образы на бледном стекле, тем быстрее бывший учитель приходил в себя. «Отец!» — шепотом вскрикнул над ухом Иллиан. И умолк, потому что мастер Грег наконец задышал полной грудью. Коротко мотнул головой, поднимая глаза на Велену. А Секирийка наконец увидела то, что так поразило невидимого спутника. На ровной поверхности колдовского зеркала отражался дом Иммуна Сибранда, в котором она побывала лишь единожды. Все было перевернуто вверх дном. Сломанная лавка, разбросанная утварь, залитый остатками снеди стол, освещенный лишь тусклыми колдовскими светлячками. Хозяин дома лишь теперь появился в поле зрения, с разбитым в кровь, искаженным от ярости и боли лицом, с которого все еще срывались тягучие темные капли. Иммун обеими руками сжимал знакомый двуручник поперек клинка, не замечая, как режет ладони заточенная сталь. А за его спиной на обломках сломанной лавки Велена заметила копошившихся детей. Мелькнула перепуганная мордаха Эрика, бледная как мел лицо Ульфа, который вцепился в неподвижного, сломанного, как деревянная игрушка, Олана. За спиной Велены невнятно вскрикнули, и воздух в зале замерцал. Иммун Сибран тем временем отшвырнул колдовской клинок и с размаху врезал прямо в зеркало, которое тотчас пошло рябью и потемнело совсем. Лишь теперь пораженная колдунья поняла, что они видели глазами Дагборна, который явился ни много ни мало в дом самого Иммуна, чтобы покончить, наконец, с героем Унтерхолдской битвы. «Велена?» — хрипло спросил мастер Грег, окидывая взглядом окружающий мир так, словно бывший учитель все еще не верил, что он по-прежнему в подземных лабиринтах Оша, а не на севере Стангарда, где он побывал только что в теле Дагборна и где полагалось сейчас находиться лучшей ученицы. «Это Иммун Сибранд?» — выпалила колдунья, не давая мастеру прийти в себя окончательно. «Дети! Там были дети!» «Без них бы не получилось», — слегка отстраненно отозвался мастер, скидывая капюшон. Блеснули в свете колдовских факелов медные волосы, обрамлявшие благородное лицо, красотой своей сводившая с ума всех адепток гильдии Оша. И, без сомнения, адепток братства тоже. Этим учитель раздражал в свое время замкнутую и нелюдимую колдунью. Ей мастер Грег казался излишне слащавым. В его-то годы использовать дешевые трюки, чтобы привлекать внимание, как полагала Секирика, попросту жалко. Ночью Сибранд бы дверь никому не отворил, да и спит трудами праведными крепко. А вот самый старший сработал ладно. Пробудился, впустил в дом знакомого гостя. «Олан», — прошептала Велена, прижимая ладонь к губам. Даже под теплым шарфом Мартина стало холодно. Как там она подумала в их первую встречу? Смерть — лучший выход для таких, как он? Вернусь бы время вспять. Выжечь злые мысли из проклятой головы, принять удар на себя. Пришлось от мальца отмахнуться. Тот заподозрил что-то, закричал в голос, едва этот бесполезный чурбан перешагнул порог дома. Свое дело сделал. Грег поморщился, растирая виски. Сибранда разбудил. Интересно другое. Как же наш Имун так быстро догадался, кто к нему пришел под видом помощника и зачем? Как понял, что дело в клинке? Он ведь тотчас за ним потянулся, вцепился, как клещ, и так и порвал связь. Холод разлился в груди, замораживая последние зерна лжи и сомнений. Теперь Велена ждала умозаключений мастера спокойно. Нерешимость, но твердое знание, что она поступает верно, проросло, наконец, из череды разрозненных мыслей, невнятных слов и бессмысленных действий. Она, возможно, впервые в жизни сделала правильный выбор. «Ты!» — наконец безошибочно определил Грег, пронзая ученицу пытливым взглядом. «Ты не должна быть здесь. Что случилось, моя девочка? Почему ты пришла? Сознаться в предательстве?» «И...» Мастер поднял голову, вглядываясь в сгустившийся в зале воздух. «И кто твои новые друзья?» Велена не оборачивалась. По тихому выдоху за спиной поняла, что Илиан устал удерживать заклинание невидимости. «Позвольте вам представить, мастер», — одними губами проговорила колдунья. «Илиан Иннар, сын сильнейший. Изран, лучший наездник крылатых ящеров в Лухельме». «Перевоспитали-таки», — почти дружелюбно усмехнулся мастер, качая головой. «Велена, девочка моя, я подозревал, что так будет, но не рассчитывал, что столь скоро. Даже лучшие последователи братства переходили на сторону противника, если слишком долго жили под прикрытием. Это неизбежно. Ты принимаешь их образ мышления, проникаешься чужой жизнью. Я просто думал, что ты выше, сильнее этого, и я разочарован». Если мастер Грег рассчитывал на то, что решимость бывшей ученицы дрогнет, то едва ли он знал угрюмую Секирику хорошо. Велена лишь безразлично дернула плечом, бросая мимолетный взгляд на треснувшее зеркало. Рука у Имуна оказалась, видимо, тяжелой, поскольку в сознание Дагбран так и не пришел, а темное стекло по-прежнему ничего не отражало. «Я сожалею». Бывший учитель криво усмехнулся, тщетно стирая с искаженного лица гримасу нечеловеческой злобы. Что получалось не слишком хорошо. Но теперь, по крайней мере, Велену не раздражала слащавая маска фальшивой приветливости. Великий дух, как только Райко купился на пустые обещания и дешевые бредни о господстве над миром. И почему так долго молчала она? Так непозволительно долго. Дождавшись, в конце концов, смерти брата, чтобы прозреть. «Ты даже близко не представляешь, чего лишилась», — выговорил, наконец, мастер. Проводил глазами вооруженного Израна, остановившегося у выхода из залы. Дернул щекой. «Я готовил тебе место жрицы ночи. Ты бы шагнула на одну ступень с альтской и брудской знатью». «Бред!» — не выдержали за спиной Велены. «Альды презирают последователей братства, считая вас тупыми исполнителями их планов. И надо признать, по этому единственному вопросу я с нелюдями согласен. А обряд посвящения жрицы — то еще удовольствие, мне мама рассказывала. Не в этом ли причина, выродок? Тебе хочется тело собственной ученицы?» «Давно мечтал с тобой встретиться, малыш», — зло усмехнулся Грег, игнорируя горячечные вопросы стангардского мага. «Посмотреть, так ли хороша твоя искра, как говорят. Ну что ж, может и хороша, но вспыльчивость тебя определенно погубит. «Засвидетельствовать не получится», — отрезал Илен. «Ты к тому времени сгниешь в имперской тюрьме». «В каком предательстве ты обвиняешь свою ученицу, Грег? Ты, получающий жалование от Объединенной Империи, подписавший согласие на защиту ее интересов. Скольких молодых адептов ты переманил в ряды ее врагов? Сколько братоубийственных бунтов поднял? И сколько тебе заплатили за участие в нападении на Северный Предел, предатель?» «Не ершись, малыш, своих денег я не отработал». Мастер Грег скрестил руки на груди. Обманчиво расслабленная поза, судя по затрещавшему вокруг него воздуху. «Твой отец лишил меня контроля над игрушкой, переманил лучшую ученицу на свою сторону. И, судя по всему, жирный защитник Кристара тоже жив-здоров. И сдается мне, что запуганный торгаш Стефан тоже не откроет ворота крепости, как обещал». Несколько мгновений тишины показались велений вечностью. Судя по тому, как напрягся Изран, легионер тоже ничего хорошего от подобной беседы не ожидал. «Миром пойдешь?» — буднично поинтересовался Илиан, потирая запястье. «Если честно посодействуешь, то, вероятно, даже жизнь оставят». «Без магии?» — приподнял бровь Грег, разглядывая молодого колдуна со смесью изумления, брезгливости и интереса. «Уж не ты ли хочешь ее выпить, Илиан, сын сильнейший? Или соврешь, будто не умеешь? Ведь ты недалеко ушел от нас, малыш. В гильдии подобному не обучают. Что, тайком почитываешь запретные книги? Деметра потворствует маленьким слабостям? И не возразит, если тебе вздумается вдруг погасить искру в последователях братства? Как решит особый отдел?» — пожал плечами равнодушный к чужой ненависти стангардец. Велена первая увидела знакомый блеск в глазах бывшего учителя и шатнулась назад в тот самый миг, как мастер Грег резко распахнул скрещенные на груди руки, выдыхая короткое заклинание. Израна спасло то, что перед ним стоял Илиан Инар, вовремя вскинувший ладони. Вот только колдовской щит, выставленный молодым магом, оказался плоским и никак не накрывал стоявшую в стороне Велену. Черное пламя, удушливое и беспощадное, набросилось на нее. Пламя, от которого ее бы не спасла магия третьего круга. Секирика рухнула на пол залы, тщетно хватая ртом кипящий воздух, чувствуя, как лоскутами облазит лопнувшая кожа, как вливается в нутро расплавленный металл, рвет его на части, отрывая дух от тела. Слух уловил чужой вскрик, влажный всхлип и невнятный возглас. А затем все кончилось столь же резко, как и началось. «Велена! Велена! Прости, прости меня, не успел! Первое, что в голову для защиты пришло, то и выкрикнул. Тебя не заметил! Велена! Велена!» Перед глазами появилось встревоженное лицо Илиана Инара, отчего-то внезапно такое трогательное в своем волнении. Посеревшие от усталости губы, все же нелегко давалось стангардцу их приключения, и крепкие руки, бережно поддержавшие ее, когда она очень осторожно села на твердом полу. Мир покачивался перед глазами. Во рту осел привкус крови и желчи. Но, ощупав слабыми и дрожащими пальцами кожу лица и шеи, она поняла, что непостижимым образом уцелела. «Артефакт!» — подсказал Илиан, осторожно стянув с колдуньи остатки сгоревшего почти дотла шарфа. «Тот, кто его создал, вложил в него силу не меньше пятого круга. Меньше от шалости Грега тебя бы не спасло. Вещь дивная!» С присущим ему многословием продолжил Илиан. «Таких бы шарфиков каждому легионеру, и мы непобедимы!» «Мартин», — прошептала Велена, поднимаясь на ноги с помощью стангардца. «Очень предусмотрительно с его стороны», — похвалил Илиан. Колдунья отстранила спутника, шагая к тому, что оставалось от мастера Грега. Полусожженное тело лежало у разбитого зеркала бесформенной грудой. Ни дивных медных волос, ни слащавого лица, ни статной фигуры. Над поверженным магом стоял Изран. Легионер казался угрюмым и встревоженным одновременно. «Прости», — вдруг очень серьезно попросил Илиан. «Тебе, верно, неприятно? Сам не хотел, приказано ведь доставить живыми. Я иногда плохо себя контролирую». Попросту развернул его же заклинание в обратном направлении. Даже не задумался о последствиях. Ну, вот и получилось. Велена обхватила себя за плечи, вглядываясь в обугленные останки бывшего учителя. Прислушавшись, не нашла в себе ничего, кроме тишины и легкой досады. И ради этого человека они с Райку перечеркнули все открытые им дороги? Ради него она стала убийцей? Поехала в ледяную пасть Тангарда? Перевернула жизнь с ног на голову, потеряла Райку, а Дагборн? Заслужил ли он подобного? И все те люди, которые погибли из-за него. Ни варвары, ни дикари, ни животные. Пусть еще не братья, но люди, которые приняли ее без испытаний, без просьб. Прощать Илиана и Нара следовало лишь заодно. Стангардский маг не дал ей покончить с прошлым собственноручно. «Бегут», — доложил Изран, прислушиваясь к топоту в коридоре. «Слышите?» Такой всплеск энергии, потирая виски, проронил Илиан. «Конечно, почувствовали. Но ведь ублюдок!» — внезапно выругался он. «Если он навредил Олану, если хоть кто-то дома пострадал...» Молодой маг мог и не продолжать. У Велены не возникло сомнений в том, что вспыльчивый стангардский самородок, непробиваемый и целеустремленный, как пущенный из пушки снаряд, сотрет в порошок всех мастеров и адептов братства до единого. Оставалось лишь надеяться, что Илиан и Нар сделают поблажку тем, кто воевал с ним бок о бок. «Мастер Грег!» Первым в залу вбежала рыжая Нарет, тут же сбиваясь с шагу. Представшая глазам жуткая картина не оставляла сомнений в происходящем. Глаза адептки округлились, руки уже творили защитное заклинание. «Нападение! Мастер Этна! Мастер Элай!» Велена успела первой. Илиан еще отрывался от собственных мыслей, когда Секирика метнула электрический заряд, пробивая слабую защиту насквозь. Изран подоспел следом, но сделать ничего не успел. Колдунья скороговоркой выдохнула заклинание, отправляя Аннарет в глубокий сон. «Вот тебе первый свидетель», — обратилась к Илиану невозмутимая Секирика. Аннарет доставляла послания мастеров в Аретио Мартаксарт и в другие города Империи. «Возможно, и расскажет, что любопытное». Изран успел лишь перенести бессознательную адептку подальше от входа, когда из темного коридора посыпались огненные и ледяные стрелы, перемежаемые электрическими разрядами послабее, дело рук набежавших адептов. Илиан мгновенно выставил ладони в отвращающем жесте, воздвигая стену между ними и последователями братства. Но посеревшее лицо сказало Велене о многом. Стангардский самородок стремительно терял силу. Растраченная на магическую ловушку в подвале колдовской поединок с мастером Грегом и сложнейшие заклинания невидимости, она все еще не восстановилась. Всего минуту-другую, и Илиан бы вобрал в себя энергию стихий, напитал магическое поле, сумел бы встретить противников достойно. Из коридора доносились обозленные голоса мастеров Этны и Елая и невнятные выкрики адептов, не то задористые, не то, напротив, испуганные. Восхитительным оказалось уже то, что Илиан держал защиту против сил в несколько раз превосходящих его собственные. Ведь оба мастера обладали тем же пятым кругом, да и среди адептов находилось немало умельцев, норовящих пробить брешь в мощной, но стремительно тускнеющей защите стангардского мага. Из-за его спины Велена напала без раздумий. Скупые эмоции словно отрезала ножом безразличия и отрешенности. Кто из этих пожалел бы о погибшем Райку? Кто не подставил бы подножку в удобный момент? Сожаление придет потом. А сейчас она могла лишь радоваться, что в темноте коридорного прохода не видела тех, по кому била лучшие из своих стихий — колдовским огнем. Ни у одного адепта гильдии Оша, ни у одного мага братства не получалось столь беспощадного огненного вихря, как у нее. Те, которые прятались там, в коридоре, одаряли слух болезненными вскриками. Кажется, кто-то из нападавших сбежал, с катертью дорога. Все выходы из подземных лабиринтов перекрыты, недалеко уйдут. Прямиком в руки имперских дознавателей. «Щит на меня!» — рявкнул Изран, дергая Велену за рукав. «Быстро!» От непривычно резкого тона молодого легионера колдунья послушалась мгновенно. Собрала остатки сил, перебросила заряженное поле на Израна, позволяя ему выбраться из-за колдовской стены Илиана. Ледяные иглы разбились о мерцающую огненную ауру вооруженного до зубов легионера, когда он врезался в ряды ожидавших за порогом залы магов. Раздались вскрики и вопли. За шипением электрических зарядов Велена не сразу разобрала топот убегавших адептов и влажные хрипы тех, кто остался. Защита Илиана погасла. Стангардец сцепился с прорвавшимся внутрь мастером Елаем, который не дожидался кровавой развязки в коридоре. Неуязвимый под двойной защитой Изран устроил настоящую бойню среди неподготовленных магов. Следом за Елаем в залу ворвалась Этна, женщина рослая, крепкая и широкая в плечах. Одним движением, погасив огненный смерч Велены, мастер увесистой оплеухой опрокинула Секирику на пол, тотчас потеряв к ней интерес. Целью последователей братства стал Иллиан Иннар. Истощенный и значительно потерявший в скорости, стангардец сдаваться даже не думал. Отшвырнув от себя Елая, Иллиан обернулся, диким прыжком покрывая расстояние между собой и Этной. Ухватил запястье, медленно втянул воздух через зубы, притягивая ее к себе. Мастер всхлипнула, поперхнулась воздухом, дернулась, расширенными глазами вглядываясь в искаженное лицо Иллиана Иннара. И Велена сама шарахнулась от своего союзника, увидев, как втекают колдовские силы и жизненные соки сквозь неплотно сведенные губы молодого мага, и как стремительно сереет Этна, высыхая на глазах. «Живыми!» — крикнула, с трудом поднимаясь на четвереньки Велена. В этот самый миг колдунья знала, что ее помощь Иллиану нужна как никогда. Помощь не в немощи, но в самый расцвет темной силы. «Живыми, Иллиан, пусти ее!» Жуткое мелькнуло в ледяных глазах стангардского мага. Велена вскочила на ноги, бросаясь к увлекшемуся колдуну, ухватила мастера Этну за локоть, дергая прочь от Иллиана. И закричала в голос, когда ее собственная сила рванулась изнутра через горло, перетекая к молодому магу. Положение спас Изран. Метнулся к спутнику, отвесил подзатыльник, от которого у Велены бы отшибло дух, а у стангардца лишь решимость. Пальцы разжались, отпуская жертву. Сам Иллиан пошатнулся, закрывая лицо руками. Так и рухнул на колени, тяжело, но совершенно беззвучно вдыхая затхлый воздух подземелий. Велена отползла подальше от уже бездыханной Этны, огляделась, окидывая пропахшую кровью залу пораженным взглядом. Теперь колдунья признавала право Иллиана Иннара на некоторую самоуверенность. Такой разгромной бойни она никак не ожидала. На их стороне оказались стремительность, неожиданность и неподготовленность адептов братства, большая часть из которых, очевидно, бежала. На это, по-видимому, и рассчитывал стангардский маг. И потрясающее воображение сила самого Иллиана. Сила страшная, с которой сам молодой колдун совладать, очевидно, мог не всегда. Права была сильнейшая. Такому нельзя брать шестой круг. Чужая энергия сожрет его целиком, и даже знак Великого Духа, наложенный поверх метки темного, не спасет. «Двое мастеров убиты, один ранен!» — по-военному отрапортовался Изран, единственный из отряда, не терявший цели из виду. «Адепты разбежались, я уложил лишь двух самых рьяных. Еще один погиб от яда, его тело там, в лабораториях, рядом с трупами. Кстати, мертвецы улеглись, как только Иллиан расправился с этой. Потери невелики». «Сбежавшие либо попадут в руки мастеров гильдии, либо достанутся нам». Легионер положил ладонь на плечо Иллиану, наклонился, чтобы заглянуть в лицо. «Ты как?» Молодой колдун шумно выдохнул, поднимая голову. Открыл ясные, как небо, голубые глаза, обвел больным взглядом разоренную залу. «Только отцу не говорите!» Попросил так жалобно, что Велена не удержалась от нервного смешка. Заулыбался Изран. «Я, правда, не хотел, я только усыпить». Утешать человека сильного, гордого, не привыкшего просить о помощи, задача не из легких. Жалость для таких, как Иллиан, оскорбительна. Проявление сочувствия подозрительно. Слова бессмысленны без подкрепления делами. Велена чувствовала самоуверенного стангардца в этот миг так, как не прочувствовал бы его сейчас даже отец. Сама прошла тем же путем. От уверенности к высокомерию, от полета над миром и его обывателями к сокрушительному падению с высоты собственных амбиций. Когда неотвратимо и беспощадно обрушивается понимание, что вовсе не люди животные, а ты монстр. Поэтому Велена сделала то, что сочла единственно верным. Положила ладонь на второе плечо стангардца, сожалея лишь, что не в состоянии сделать ничего больше. Опыт передать можно. Путь чувств и эмоций каждый проходит сам. Бумаги и записи мастера Грега на книжной полке. Негромко проговорила Секирийка, ненавязчиво возвращая молодого мага к жизни. «Я соберу. Изран, нужно связать Аннарет и Елая, они все еще опасны. Иллиан», — обратилась уже к стангардцу она, — «тебе придется... Прости, но тебе надо сделать это снова. Выпить магию мастера Елая. Если он очнется, ты с ним уже не справишься. Пятый круг». Напомнила на всякий случай. Незачем рисковать. Его искру все равно погасят перед допросом. Спутники послушались без лишних слов. Пока она собирала бумаги и письма, Изран связал пленных, а Иллиан угрюмо рассматривал поверженного противника. Радости от предстоящего молодой маг явно не испытывал. «Не хочу я к нему прикасаться», — заявил наконец он. «Есть в нем что-то гадкое. В этой тоже было, но здесь мерзость непереносима, я даже на расстоянии ощущаю. И этого я должен нахлебаться, чтобы нас обезопасить? Может, оставим дело имперским дознавателям? Им, между прочим, за это жалование платят». «Если это тот мастер Елай, про которого Велена упоминала там, в коридоре, то, конечно, мерзость и в самом деле запредельная», — задумчиво согласился Изран, проверяя путы пленников. Встретил непонимающий взгляд Илиана и с готовностью пояснил. «Мужеложник же». Недоумение по-прежнему не покидало лицо молодого мага, так что Велена едва сдержала тихий смешок. Грозный стангардский ведьмобой оказался наивен, как дитя в столь деликатных вопросах. Там, в коридоре, Илиан и Нар ее уничижающий монолог, адресованный Галу, попросту не понял. «Это которые с мужчинами ложатся, как с женщинами», — сжалившись, пояснил легионер, отвечая на невысказанный вопрос молодого спутника. Велена поперхнулась нервным смешком, глядя, как недоумение на лице мага сменяется оглушенным пониманием и, наконец, неподдельным отвращением. Встретилась взглядом с Израном. Тот ответил улыбкой, и ей подумалось, что великий дух неоправданно щедр к ней, посылая лишь добрых людей на пути. Кто знает, если доберутся домой благополучно, она, пожалуй, не станет возражать, приди Израну в голову мысль поухаживать за ней. «Тем более не буду», — возмутился Илиан. «Лучше двинь его по макушке как следует, а остальным пусть дознаватели занимаются, и прикасаться к нему не стану тоже». «При всем уважении, господин Инар», — удивился молодой легионер, «я его один тащить должен?» К выходу добрались нескоро. Вначале Илиан убедился, что в подземных коридорах и впрямь не осталось живых. Затем потребовал у Велены подробного описания, куда ведут соседние проходы и точно ли адепты братства попадут в руки поджидавших их мастеров гильдии. Затем лично обыскал оставшиеся бумаги. Морщась, посмотрел книги черных ритуалов. Правда, все до единой и почти постранично, так что колдунья уже перекинулась встревоженным взглядом с Израном. И затем все же помог легионеру перетащить тела бесчувственных последователей к выходу из лабиринтов. Здесь их ожидал подарок — тела еще двух адептов, ничком лежавших у порога. «О, моя ловушка сработала!» — по-детски обрадовался стангардский маг. «Еще двое!» — Изран тоже остановился. Бросил тоскливый взгляд на пленников, негнущимися пальцами расстегнул ремни шлема, снимая с себя тяжелую защиту. «Согласен, нужна помощь», — тут же сообразил Илиан. «Свяжем и отправимся за подмогой. Изран, пойдешь за доблестной Оржской стражей, а еще лучше к мастеру Роркху. Пусть пришлет адептов посмышленнее да покрепче». «Или тех и других», — подсказала Велена. «Уже светает, так что местные ночные умельцы не задержат». Стража Воши и впрямь нерадива, но руки лишними не бывают. Без помощи адептов тоже не обойтись. С магами должны воевать маги. Илиан Иннар покосился на спутнику со странной смесью зависти и восхищения. «Мне нравится, как ты думаешь», — нехотя признал стангардский самородок. «Ты думаешь, как я, но гибче». «Женщины», — пояснил, как само собой разумеющийся Изран. Улыбнулся, поймав быстрый взгляд Велены, протянул руку к колдунье, но тут же смутившись и опустил. Наверх выбирались, лишь тщательно убедившись в надежности пут связанных последователей братства. Велена первой ступила на ступень ржавой лестницы. Илиан задержался, разглядывая отравленные яблоки. Изран, морщась, снимал натерший кожу толстый нашейник, отправляя его вслед за шлемом на одну из полок. Бежать через весь город лучше налегке. «Велена!» Решившись, опередил Илиана молодой легионер, оттирая его с лестницы. «Как думаешь, вода в доме найдется? Ну, такая, чтобы не отравленная». Колдунья улыбнулась, кивнула, преодолевая последнюю ступеньку подвальной лестницы. Сверху лился серый свет зимнего ожского утра. И на душе отчего-то стало очень легко. Все кончилось. Она свободна, все кончилось. И кто бы мог подумать, что она готова поверить в новую жизнь настолько, чтобы позволить стангардскому воину ухаживать за ней. «Ложись!» Сильная рука толкнула ее на пол, и лицо тут же обожгло воздушной волной. Хлопнула, пролетела мимо, влажно встретилась с незащищенной кожей, бросив в воздух россыпь кровавых капель. Знакомый тошнотворный запах ударил по ноздрям. Вырвал из груди утробный звериный вой. Рукоять кинжала сама легла в руку. Следующее, что Велена увидела, как уродливой маской застывает на лице Шейлы ужас, ненависть и отвращение. Когда лезвие вонзается ей в шею и как хозяйка дома неуклюже заваливается на бок, роняя на пол тяжелый арбалет. Пальцы разжались, чтобы отпустить кинжал, застрявший в горле потаскухи. Велена резко обернулась. Хлестнули по щекам собственные спутанные пряди. И лишь теперь закричала. Громко, надрывно. По-женски. Так, как не кричала ни разу в жизни. Иллиан с трудом выбрался из подвала. Безвольное, тяжелое тело молодого легионера застряло в проходе. И теперь рывками тащил воина по полу. Подальше от зияющей пасти подвала. Прочь от его еще не остывшей убийцы. У порога дома молодой маг наконец отпустил Израна. Хлопнул в ладони, вызывая сразу целый рой колдовских светлячков. Принялся лихорадочно расстегивать ремни с полшей кирасы, чтобы добраться до застрявшего в шее арбалетного болта. «Не вижу!» — бессильно прорычал Иллиан. «Не вижу! Несколько порванных сосудов! Не понимаю, не знаю! Велена, помоги!» Секирийка с надорванным криком упала на колени рядом с Иллианом, ощупывая окровавленное горло легионера. Любого трезвого взгляда хватило бы, чтобы понять. Шейла не промахнулась. Смерть наступила мгновенно. И все же они боролись. Бездумно, отчаянно, пытаясь стянуть края раны. Соединить ткани, сосуды, путаясь в заклинаниях и чувствуя, как стремительно остывает липкая кожа под дрожащими пальцами. «Ты же предупреждала! Ты говорила!» И Лен в беспамятстве бил раскрытой ладонью по груди легионера, не замечая, как от электрических разрядов безвольно дергается уже мертвое тело. «Убить! Нужно было убить, шлю! Я дурак! Я такой дурак! Я виноват! Изран! Изран!» Все ярче сияли колдовские светлячки, заряжаясь бьющей энергией стангардского мага. Стекали со скрюченных пальцев синие разряды. Из окон лился яркий свет позднего секирийского утра. А оба мага по-прежнему не двигались с места, вцепившись в погибшего спутника с двух сторон. В доме стало тихо. Связанные в подвале последователи братства еще не пришли в себя. Комнату больше не нарушали отчаянные возгласы сдавшихся магов. Лишь во дворе скулили посаженные на цепь псы. И в свете льющихся из окон солнечных лучей Велена ясно увидела, что горло молодого легионера Израна вспорото так же, как и у убитой ею жертвы на темном ритуале братства. «Райку, ты слышишь? Мне плохо. Поговори со мной. Коснись плеча, отведи волосы с лица и просто посиди рядом. Мне так тебя не хватает. Изран погиб. Оттолкнул меня в сторону, сам принял удар. Теперь, когда я немного отошла от потрясения, я все спрашиваю. За что? Скажи, потому что ты, вероятно, теперь знаешь больше, чем я. За что? Чем я заслужила жизнь? И почему он, молодой мужчина, способный, честный, сильный, защищавший меня по долгу службы, просто потому что таким был приказ, за что он умер?» Эта смерть глубоко потрясла меня. Даже сейчас, спустя почти трое суток, я все думаю о нем. Ведь я не слабая, Райку. Я убивала. Шейлу, проклятую шлюху, убила тоже. Кинжал в горло — быстрая и слишком легкая смерть для такой, как она. Месть не облегчает страданий. В миг, когда мы с Иллианом сидели над телом Израна, я рыдала, как баба. Неудержимо, безутешно, размазывая по лицу кровавые слезы. Ты бы не понял, мой дорогой, но и не осуждал бы тоже, я уверена. В конце концов, раньше на моих глазах и руках не гибли спутники, защитившие мою жизнь ценой собственной. Я никак не могла успокоиться. Даже Иллиан в конце концов оставил Израна. И то пытался меня встряхнуть, то привлекал к себе, баюкая, как маленькую. Он совсем не такой, каким показался вначале. Не высокомерный, не заносчивый, уж точно неравнодушный. Я бы даже сказала, что он не столь опытен в вопросах житейских. Витает в собственных мыслях, погружен в раздумья, категоричен в решениях и вместе с тем по-детски наивен и искренне отзывчив к ближним. Просто в круг ближних он пускает не сразу. И я стихла в его объятиях, мой дорогой. Мы так и просидели вдвоем, пока снизу из подвала не донеслись первые стоны. Пришлось вновь усыпить пленных и бежать за подмогой. Время поджимало. Ожские мастера поймали еще 4 адептов у выходов из подземных лабиринтов. Так что в имперские казематы мы доставили, как некогда выразился Иллиан, целый выводок. Я сдала всех, кого могла, дорогой, и сожалею, что сделала это так поздно. Когда же случился окончательный переворот в моей душе? Один только дух знает. За это время столько всего произошло, что я не берусь отвечать на собственный вопрос. Знаю только, что сделала правильный выбор. Никто не должен умирать только потому, что так решили мастера братства. Ни ты, мой возлюбленный брат, ни загубленный в засадах отряды, ни Изран, никто другой. Больше нет. Илиан со мной согласен. Сказал, что у каждого свой путь к истине. То, что кому-то нужно пощупать и попробовать, другой разглядит со стороны и обойдет десятой дорогой. Я заляпалась по самые локти, но он об этом не вспоминал. Даже избавил меня от незавидной доли допросов в имперских казематах. Рявкнул, что я нужна в Кристаре, пригрозил именем сильнейшей и выдернул изменницу братства и ценную свидетельницу всего, что происходило в лабиринтах из рук дознавателей. Наших с тобой бывших товарищей должны вскоре перевести в имперскую тюрьму Аретиума Артаксарта. Кого-то склонят к службе в особом отделе. Кто-то сгниет под пытками. Особо несговорчивых казнят. Мне никого не жаль. Пожалуй, только дурочку Анарет. Но она-то уверенно ступит на спасительный путь выгоды и сотрудничества с Легионом. Документы, письма, свитки — все это Илиан забрал с собой. Господин Руорк открыл портал в Унтерхолл, как только мы разобрались с судьбой Ошского отделения братства. У меня едва достало времени еще раз посетить местные рынки. Не подумай, не ради пустой прихоти. Вдруг вспомнила о сорванцах Нилы, своих нерадивых учениках из Кристара. Ни Лей, ни Лейла, ни Лиам никогда не пробовали здешних лакомств. Закупила, что смогла. Зимой продаются лишь сушеные ягоды да фрукты с Ритонских островов. Хоть какой гостинец для невидавших тепла детей. Райку, а ведь я впервые в жизни подумала о ком-то просто так, без всякой причины. И это, на удивление, приятно. Делать хорошее. Илиан до самой отправки из Оша не покидал отведенных нам в гильдии комнат. Я тоже от него почти не отходила. Оказывается, пить чужую силу не так и здорово. Его рвало почти сутки, желчью и кровью. С омерзительными сгустками, которые он выплевывал со стервенением, расцарапывая себе горло. Илиана заставили все же погасить искру Елая. Слишком сильный маг представлял опасность для тюремщиков. И это оказалось больше, чем мой новый друг сумел в себе переварить. Да, я так и сказала, мой дорогой. Я назвала стангардского мага другом. Уверена, ты ужаснулся бы еще больше, признайся я, что ухаживания покойного легионера Израна, тоже стангардца, были мне приятны. Это происходит само по себе. Вначале ты замечаешь, что испытываешь одинаковые чувства. Гнева, потери, гордыни. Затем позволяешь слабости взять верх и оказываешься в чужих объятиях. Принимаешь утешение, обретаешь покой. А потом ухаживаешь. Поддерживаешь, когда от слабости он едва не валится в только что извергнутое. Ощущаешь боль чужой утробы. Видишь непривычное страдание на волевом лице и внезапно понимаешь, что вы с ним очень близки. Илиан Эннар подметил это тоже. В перерывах между приступами жестоких судорог он еще раз просил, чтобы я не рассказывала об этом отцу. Глупый мальчишка. Признавался, что даже темный не пугает его так, как гнев Эмуна Сибранда. И благодарил, сдержанно, неловко, спутанно. Утверждал, что не встречал никого, кто понимал бы его так же, как я. Даже когда мы молчим, думаем одинаково. Жаль, мол, что именно по этой причине мы так раздражаем друг друга. Я не удержалась и воспользовалась его минутной слабостью. Спросила, что же он отдал за свой пятый круг. Илиан мигом умолк, невольно касаясь правого запястья. Место, где ставят знак великого духа. «Ты кажешься довольно сильным и здоровым», — осторожно заметила я. «И с семьей все хорошо. Чего же ты лишился? И что сдерживает тебя от погружения в темное искусство?» Илиан молчал довольно долго, прежде чем признаться. «Ничего». Я ждала, и он продолжил через силу. «Я не отдал ничего, Велена. Обряд я прошел, но не растерял ни сил, ни здоровья, ни гладкой рожи, ни близких. И это, по словам матери, единственный подобный случай. Либо я расплачусь с лихвой в день, которого не ожидаю, либо... знак великого духа меня не спасет. Райко, мой дорогой, я всегда гордилась своей рассудительностью». Вероятно, вместе с прежней жизнью меня покинула и она, поскольку я не нашла ничего лучше, чем ляпнуть не в попад. Это было бы крайне несправедливо по отношению к твоему отцу, Илиан. Он так сильно любит своих детей, что несчастье любого из них его попросту убьет, чем окончательно загнала Илиана в мрачную подавленность. До самой отправки в Унтерхолд он не проронил больше ни слова. Что за нелепый дар? Разбираться в людях, но не извлекать из этого пользы ни себе, ни им. «Райку, мой дорогой, я люблю тебя и очень скучаю. Но все же мне кажется, что, потеряв тебя, я обрела нового брата. И я пока не поняла, почему от этой кощунственной мысли мне так хорошо».